Глава третья. Несмотря на тугую повязку, рука Кэрол продолжала кровоточить. Однако официантка отказывалась трогаться с места и не сводила озабоченного взгляда с компании из 8 молоденьких девушек, которых она обслуживала незадолго до трагедии. Лицо ее, испачканное кровью и мокрое от слез и пота, было искажено гневом. «Я никуда не пойду, пока девочек не заберут отсюда родители». «Скорее всего, это будет еще не скоро, мисс Ангер. А вашей рукой должны заняться врачи», — сказала Мардж. Сидящий рядом с ней мужчина по имени Олаф Андерсон, помощник шеф-повара ресторанной кухни, выглядел бледнее обычного, но держался мужественно. Взгляд его был твердым и осмысленным. «Кэрол, следует подумать о себе», — уговаривал он официантку. «От того, что тебе станет хуже, никому не будет никакой пользы. Я прекрасно себя чувствую, Олаф». «С нами все будет хорошо, мэм», — сказала одна из девушек, чей розовый костюм представлял собой некую довольно остроумную и весьма дорогую пародию на изделие дома моды «Шанель». У девушки были длинные волосы с искусственной завивкой и голубые глаза с покрасневшими белками. Краска на ресницах размокла от слез и черными дорожками стекала по щекам. «Надо, чтобы вам оказали помощь». И девушка снова разрыдалась. Кэрол обняла ее здоровой рукой и посмотрела на Мардж. «Когда им можно будет уйти отсюда? Держать их здесь просто бесчеловечно, и потом они так потрясены, что вряд ли сумеют вам чем-нибудь помочь». «Это правда», — всхлипывая, поддержала ее девушка в розовом костюме. «И вообще, никто из нас ничего не видел, мы просто сидели под столом, и все, и кричали, все кричали, и молились», — добавила одна из ее подружек. «Вас зовут...» Мардж посмотрел на девушку в розовом, затем заглянула в список. «Эми Сильвер, верно?» Девушка кивнула. «Значит, когда началась стрельба, вы нырнули под стол?» Снова кивок. «И еще я кричала. Должно быть, я очень громко кричала, у меня даже горло болит». «У меня все болит», — сказала другая девушка в костюме темно-синего цвета. Мардж еще раз сверилась со списком. Если верить ему, девушку в темно-синем костюме звали Кортни. «Тебе нужна медицинская помощь, милая?» Кортни отрицательно покачала головой, и глаза ее наполнились слезами. «Мы просто услышали какие-то хлопки, а потом все начали кричать. Тогда мы забрались под стол и вроде как обнялись. И заплакали. Но так, знаете, тихонько. Мы очень испугались. В таком состоянии трудно было что-нибудь заметить», — сказала Эми. «Если не считать того ужасного зеленого пиджака, он метался кругом, словно луч на экране радара». «Я вообще ничего не видела», — призналась Кортни. «Я зажмурилась крепко-крепко и все время молилась. Пожалуйста, пожалуйста, пусть все это поскорее кончится». Глаза ее снова были на мокром месте. «Мне бы хотелось позвонить маме, если это возможно». «Когда мы сможем увидеться с родителями?» — спросила Эми. «Скоро». «Как скоро?» — уточнила Кэрол и с настойчивостью в голосе потребовала. «По крайней мере, разрешите ей позвонить матери». «Я уверена, что ее мать сейчас находится на улице, неподалеку от ресторана». «Тогда ради всего святого скажите этой женщине, что с ее дочерью все в порядке. И, кстати, когда я получу возможность позвонить своей матери? Она, должно быть, страшно за меня беспокоиться, а со здоровьем у нее неважно». «Пожалуйста, Кэрол», — вмешался в разговор Олаф, — «эта женщина всего лишь пытается выполнять свою работу». «Я это знаю, Олаф. Мы все пытаемся выполнять свою работу. Надо проявить терпение». «Я и так давно уже проявляю терпение», — парировала Кэрол. «А теперь, мне кажется, пора, наконец, начать действовать». «Позвольте мне проконсультироваться с моим начальником», — сказала Мардж. «Вы все оставайтесь. Да мы и так никуда не можем деться, пока эти нацисты блокируют двери». «Мне очень, очень жаль». Мардж старалась, чтобы ее голос звучал спокойно. «Поверьте, мне меньше всего хочется причинять вам какие-либо дополнительные страдания или неудобства. Я сейчас вернусь». Кэрол, чье лицо все еще выражало гнев, молча кивнула. Мардж попыталась улыбнуться ей, но официантка лишь раздраженно закатила глаза. Мардж направилась к двери, но по дороге ее перехватил Оливер. «Ты идешь поговорить с Деккером?» «Да. Нам пора начать понемногу выпускать отсюда людей. Это несправедливо. Я пойду с тобой», — сказал Оливер. Они вышли на улицу и, вдохнув прохладного вечернего воздуха, ладонями прикрыли глаза от яркого света фар, стоящих у ресторана машин, которых по беглому подсчету Мардж было не меньше 15. Полицейские автомобили, машины прессы, кареты скорой помощи и несколько фургонов для перевозки мяса. Глаза Мардж быстро привыкли к темноте. В огороженном лентой загоне с левой стороны от входа толпилась группа людей. По пронзающим вечерние сумерки гневным выкрикам Мардж поняла, что это родственники тех, кто находился в ресторане в момент трагедии. Уличные зеваки вместе с репортерами плотной группой стояли за обозначенной желтой лентой границей места происшествия. Ярдах в 50. Мардж увидела Деккера. Лейтенант был бледен и с такой силой сжимал кулаки, что костяшки пальцев побелели от напряжения. Мардж громко окликнула его. Он обернулся и подошел к ней и Оливеру. «Вы закончили составлять список погибших?» — спросил Деккер. Оливер показал ему листок бумаги. «Отдать капитану?» — осведомился он. «Да, пожалуйста. Я уже и так доложил ему слишком много плохих новостей». «Там внутри находится группа девушек-подростков», — начала была Мардж. «Сообщите их родителям, что девочки не пострадали. По крайней мере, увидите их слезы радости, а не отчаяния». Мардж почувствовала, как к горлу подступает комок. «Вы-то сами в порядке?» Хотя, наверное, глупо об этом спрашивать. «Чувствую я себя отвратительно», — сказал Деккер. «Но по сравнению с теми, с кем мне только что пришлось иметь дело, я просто живчик». Сделав глубокий вдох, он медленно выдохнул и посмотрел вверх. Ночь выдалась туманная и беззвездная. Серп луны одиноко плыл в бесконечном сером море. «Мне надо дать информацию журналистам». Деккер повернулся к работавшим под его началом детективам. «Кто-нибудь сообщил вам хоть что-нибудь полезное?» «Как только началась пальба, все нырнули под столы и стали кричать», — сказал Оливер. «Люди кричали и молились», — добавила Мардж. «Пули летели отовсюду», — уточнил Оливер. «Отовсюду?» — переспросил лейтенант. «Думаю, свидетели несколько преувеличивают», — заметила Мардж. «Я же говорю, они все попрятались под столами», — пояснил Оливер. «А тот, кто стрелял, ничего не сказал, прежде чем открыть огонь?» Мардж отрицательно покачала головой. Люди, которых я опрашивала, говорили, что кто-то начал стрелять без всякого предупреждения, без какой-либо причины. Те, с кем беседовал я, показали то же самое, — поддержал напарницу Оливер. Если это так, то ограбление в качестве мотива можно исключить. Деккер потер глаза и попросил детективов пойти подбодрить родственников уцелевших. Глядя, как они зашагали к взволнованным людям, толпящимся слева от входа в ресторан, лейтенант попытался привести свои мысли в порядок и стряхнуть с себя воспоминания о криках и плаче близких, тех, кто погиб во время побоища. Его сжатые в кулаки пальцы медленно разжались, и он заметил, что руки у него дрожат. Вытерев о брюки вспотевшие ладони, Деккер сунул руки в карман и, чувствуя сильное желание закурить. Подойдя к собравшимся за линией ограждения репортерам, он взял у кого-то из полицейских в форме пачку сигарет и спички, и, стараясь унять дрожь в руках, прикурил, вдохнув в легкий горячий сухой дым. Сигареты были горькие на вкус, но облегчение принесли. Под действием никотина пальцы Деккера перестали дрожать, и в голове немного прояснилось. Расправившись с первой сигаретой в 4 длинные затяжки, он тут же закурил вторую. Лишь после того, как и она сгорела до самого фильтра, лейтенант почувствовал себя готовым предстать перед камерами. Едва он успел поднырнуть под желтую ленту, как его тут же атаковали представители различных средств массовой информации. Он вытянул перед собой руки, стараясь удержать журналистов на некотором расстоянии, и заговорил громко, как только мог. Голос его звучал отчетливо и далеко разносился в ночном воздухе. «Я буду говорить с вами только один раз, поэтому давайте организуем все так, чтобы у каждого была возможность сделать свой снимок. Кому-нибудь нужно время, чтобы подготовиться?» «Мне необходимо 5 минут, чтобы привести в порядок камеру», — выкрикнул один из репортеров. «Просите 10», — посоветовала какая-то женщина. «Ладно, пусть будет 10 минут», — согласился Деккер. «По истечении этого времени я зачитаю вам специально подготовленное заявление. Леди и джентльмены, пожалуйста, уважайте друг друга и меня. После оглашения заявления я минут 15-20 побеседую с вами, а затем буду вынужден снова вернуться к работе». Сказав все это, Деккер отвернулся, снова закурил и молча принялся опускать колечки дыма, не обращая никакого внимания на сыпавшиеся со всех сторон вопросы. За отпущенные журналистом на подготовку 10 минут он успел выкурить 3 сигареты. Затем, взглянув на часы, лейтенант бросил на землю окурок, с несколько преувеличенной энергией затоптал его каблуком и заговорил в кольцом окружившие его микрофоны. Щурясь от света переносных софитов и мерцания фотовспышек. «Первым делом нам надо позаботиться о людях, которые нуждаются в срочной медицинской помощи. Все больницы и медицинские учреждения района были уведомлены о случившемся и предоставили тем, кто находится сейчас внутри помещения, все необходимое — консультации специалистов, оборудование, лекарства и так далее. Нам очень помогают врачи, проживающие поблизости. Любая помощь в данном случае приветствуется и будет соответствующим образом оценена. Мне бы хотелось обратиться с просьбой к тем, кто смотрит этот репортаж. Пожалуйста, если вы не задействованы в деле оказания первой медицинской помощи раненым, держитесь подальше от места происшествия, чтобы не мешать доступу врачей и младшего медперсонала, а также машин скорой помощи и сотрудников полиции». Затем начались вопросы. «Что случилось? Сколько человек убито? Сколько раненых? Есть ли подозреваемые в совершении этого преступления? Известно ли полиции о причинах побоища? Как все выглядит там, внутри?» Деккер обернулся к журналисту, задавшему последний вопрос. Это была женщина с внешностью латиноамериканки. Лейтенант узнал ее. Сильвия Лопес, репортер местного канала новостей, была одной из немногих, кто честно и беспристрастно освещал деятельность полицейского управления Лос-Анджелеса, переживающего нелегкие времена. «Как все выглядит внутри?» — переспросил он, и, непроизвольно содрогнувшись, почувствовал, как его тело покрывается холодным потом. «В самом жутком кошмаре такого не привидится». Вытерев ладонью лицо, Деккер уже собирался ответить на новую серию вопросов, но тут поверх моря голов увидел Мартинеса, призывно машущего ему рукой. Все-таки рост в 6 футов и 4 дюйма давал лейтенанту некоторые преимущества. «Извините меня», — сказал он, — «мне нужно идти». Деккер шагнул за границу окружавшего его пятна света, оставив неудел многочисленные видоискатели и объективы, поднырнул под желтую ленту и встретил Мартинеса на полпути посередине автомобильной стоянки. «Ну что там?» — спросил лейтенант, положив руку на широкое плечо Берта. «Многие люди не попали ни в один из наших списков». Мартинес отбросил со лба влажные пряди черных волос. Лицо его было покрыто липким потом. «Мы направляем их родственников в Велли Мемориал, но кое-кто из раненых мог оказаться в Нортбриджской пресвитерианской клинике. Мы пытаемся выяснить их имена, но повсюду такая путаница. Не надо торопиться, давай все по порядку. Если все по порядку, то мы, возможно, нашли того, кто все это устроил. Не исключено, правда, что он просто одна из жертв, но очень похоже, что парень покончил с собой. Убит выстрелом в упор. Пуля попала в височную область головы. На коже видны частички пороха и ожог. А оружие у него было? Смит и Вессон, калибр 9 мм, автоматический. Самовзводный, о боже. Да, скорострельность очень большая. Пистолет нашли в 5 футах от тела. Судмедэксперты ждут вас или капитана Стрэппа, чтобы приступить к работе. Фаррелл охраняет тело. Никаких документов, удостоверяющих личность, у убитого не обнаружено. Но двое служащих ресторана сообщили нам его имя. Его зовут Харлан Манц. Какой-нибудь обиженный почтовый работник? Обиженный бармен.